Глава 58. Ломали белый камень, тянули бичевой на плотах и паусках вверх по Москве-реке. Под холмом стаскивали с судов и вздымали телегами и волокушами на гору. Вся площадь и улицы Кремника были уже запружены камнем. Вызванные на городовое дело мужики и княжеские холопы споро копали рвы, заполняли битником и грубыми глыбами дикаря, в ямах творили известь, мастера меж тем тесали белый известняк, выбивая грубые узоры для будущей церкви. Добрых мастеров каменного дела мало осталось на Руси. Пыль, гром и звон стояли над Кремником без пристания. У боярынь закладывало уши, дети как взбесились, из утра пропадали на площади. Сам наследник Симеон Иванович, 10-летний вихрастый сорванец, не по раз уже получал подзатыльники от дюжих мастеров, что разгоняли озорников, не очень разбираючи, чей там Сенька, Ванька или Васька лезет под ноги, мешая работникам, тем паче, что и боярчатые к княжата бегали по Кремнику в простом, ежеденном, мало отличаясь от посадских мальчишек, и домой возвращались измазанные души каменной пылью, глиной и известью. Уже 4 августа состоялась торжественная закладка храма. Означили углы, алтарь, основание жертвенника. Князь Иван и виднейшие бояре в этот день трудились с заступами и кирками в руках. Митрополит Петр после освящения будущего храма сам заложил себе гробницу близ жертвенника. Он работал с овлекшей ризой в подряснике сурового холста, обнаружив недюжинную силу старческих рук. И не ушел, хоть и весь был уже изможден и в поту, пока с помощью своих клерошан не уложил тесанные плиты на основание, не вывел стенки и не покрыл каменную кровлю, пустую еще будущую домовину свою. Разогнувшись, уже почти теряя сознание, он обозрел кипевшую вокруг него суету стройки и еще раз благословил тружающихся, прежде чем неверными шагами, поддерживаемый служками, удалился, наконец, в свои хоромы близ княжеских теремов. После закладки храма Петр пролежал 2 дня, не вставая, перетрудил старое сердце свое. Но на 3-й поднялся, одолевая слабость, правил службу в Михайловском храме, и москвичи, что уже судачили по дворам о тяжкой болезни митрополита, убедились в этот день в ошибке своей. Сам-то он знал, что его конец близок. Измеряя глазом медленно поднимающиеся стены храма, а осень, грозя дождями, скоро должна была прекратить работу мастеров, чуял, что свершение здания ему уже не увидать. Когда дожди остановили работы, а затем снег прикрыл своим мягким саваном и начатые стены, и площади, холмы белого камня на ней, Петр понял, что уже не должно ему медлить, не дожидать окончания работ, надлежит обозреть еще раз, сколь мощно обширное хозяйство митрополичьего дома и приуготовить себя к отшествию в мир иной. На место свое, место митрополита русского, он сам назначил архимандрита Федора, мужа достойного и известного ему издавна, мало надеясь, однако, что Константинопольская патриархия утвердит избранника. Все же и в том случае, ежели пришлют другого, не должно дому церковному оставаться без главы на мал срок междувременья, данди же пришлют иного избранника». Федора Петр теперь так и держал при себе, не отпуская. С холодами он почувствовал себя несколько бодрее. Князю Ивану, что намерился было сидеть при нем, воспретился и этим паче, что дела господарские были тревожные. Петр же мало вникал в новые ордынские пакости на Руси, ссоры и споры в Ростове, Суздале, Смоленске и на далекой Волыни, в начавшуюся вновь которую москвичей с Тверью. Перед ликом вечности все это теперь казалось слишком ничтожно и не заслуживало усилий ума. Умер он в декабре 20-го в полном сознании, и знании того, что умирает. При нем в этот час был епископ Луцкий Феодосий. Он и совершил все потребное. Перед смертью, в этот последний день, он еще нашел в себе силы, как обычно, справить службу. Окончив богослужение и не разоблачаясь, Петр тут же созвал многих нищих, увечных и больных, созвал иереев и чернорисцев, монахов и монахинь и начал раздавать всем щедрую милостыню. Уже возвратясь из церкви, собрал домочадцев, клириков и слуг, всех наградил и наделил добром. Князя Ивана не было на Москве в ту пору. Вместо него Петр вызвал к себе старого тысяцкого Протасия, старейшину московских бояр, и 70-летний старец, не стряпая, явился к митрополиту. Петр полулежал в своем покое, более пышном и менее любимом им, чем крутицкие терема, обложенные пестрыми подушками ордынской работы, и был так слаб и изможден видом, что Протасий, для коего смерть уже не являла особого ужаса, подивился все же, как смог этот ветхий муж еще несколько часов назад выстоять службу, в тяжелом облачении читать и поднимать руки, а потом, стоя, раздавать милостыню сотням людей, и теперь еще говорить и что-то делать. Но Петр взглянул на него ясно, движением бровей попросил себя приподнять и произнес неожиданно твердым, хоть и негромким голосом: «Мир тебе, чадо! Ивана Даниловича нету!» — продолжил он с отдышкою. — «Достоит тебе, приятель, последнюю волю мою». Он приодержался и поднял узкую, прозрачную, почти из одних костей и связок ладони. Иереи, что наполняли покой, теснясь, вышли один за одним в низкие двери, однообразно пригибаясь под притолокой. Остались только трое — архимандрит Федор, служка и писец. «Подай мир князю Ивану Даниловичу и всему дому его», — сказал Петр и, подняв руку, благословил Протасия. Помолчав, добавил: «И тебе мир, чадо». Протасий, что вряд ли был моложе Петра, в этот миг почувствовал себя и верным чадом, детем, предотходящим мира сего митрополитом. А столь мужественной смерти он, воин, и сам бы молил Господа. Но было еще нечто во взоре Петра, некая скорбь невысказанная, обращенная именно к нему. Протасий вздрогнул, почуяв и почти угадав, о чем была та немая скорбь Петра. «Неужели грех мой, тот грех давний, еще не искуплен смертями многими, гибелью первого сына, не прикрыт смертью Юрия и все еще тяготеет над родом моим?» Смутно издали дальние прихлынули и отступили воспоминания, но Петр не сказал более ничего ни словом, ни взглядом. Видимо, знание, пришедшее к нему с того берега, из мира иной жизни, не смел он передать земному собрату своему. Глазами приказав служке достать тяжелый, окованный узорным железом ларец, Петр сухими руками коснулся крышки, надавил с усилием, и она медленно открылась, показав Протасию тесно уложенные рядами иноземные золотые, которых было много, очень много. На устрой церкви Успения Богоматери и на помин души Преосвященного Отца нашего, с запинкой взглянув на Петра, пояснил архимандрит Федор. Протасий принял ларец и почуял нешуточную тяжесть золота, едва удержал. Подумал, что надо вызвать слугу, но его уже упредили. В покой вступили вызванные архимандритом стремянный оружничий Протасия и бережно переняли ларец и грамоту с исчислением содержимого и перечнем, на что и сколько жертвует митрополит из богатств своих, которые теперь при конце земного пути все раздавал и дарил тем, кто еще нуждался в зримых сокровищах. С тяжелым сердцем покидал Протасий святительские покои. Как-то незаметно и он, помнивший еще Кирилла, привык к Петру и не мыслил уже без него града Москвы. На улице, садясь на коня, он еще оглянулся на терема, церкви, на остолпивший крыльцо народ и свою дружину, на белый снег, опушивший кровли и серое зимнее небо, в котором чуть-чуть только проглядывала сквозь ровную перену облаков задумчивая легкая голубень. Увидел все это и подивился обычности увиденного, тому, как упорно, непрерывно жизнь, не желающая замечать отдельной человеческой смерти. К вечеру Петр, оставшись наедине с архимандритом Федором, поднялся с его помощью с ложа и стал на вечернюю молитву. Уже кончая молебен, обратился к Федору и попросил: «Мир тебе, чадо, а сопочить хочу». Федор помог ему подняться с колен, дойти до ложа и лечь. Петр глубоко вздохнул, чуть-чуть улыбнулся и смежил глаза. Лицо его оставалось спокойное, не дрогнуло, ни судороги не прошло по телу, поэтому Федор сперва даже и не понял, в какой миг остановились в нем навсегда дыхание и жизнь. А гонцы летели по зимним дорогам страны, разнося весть о смерти еще одного заступника и печальника Золотой Руси. Князь Иван, вызванный загодя Протасием, получил скорбную весть в дороге, так и не поспев проститься со своим митрополитом, и о последних часах его потом вызнавал из рассказов Тысяцкого, архимандрита Феодора и своего крестника Алексия, который также присутствовал при последних часах Петра.